Яд, милый яд. Из рассказов Павла Синичкина, частного детектива. В метро рядом со мной устроились две молоденькие девушки. Они без удержу болтали. Порой их заглушал грохот поезда. Порой сквозь него доносились до меня отдельные слова или даже фразы. Я никогда не слушаю, о чем судачат дамы. Даже близкие, что мне порой дорого обходятся. А уж тем более посторонние. Женский разговор я обычно воспринимаю как щебетание, если голоса приятные, или как вороний грай, если их тембр меня раздражает. И в этот раз я ни слова не понял, о чем щебечут мои соседки. Тональность их беседы, безусловно, была для меня приятной. Однако в какой-то момент одна спросила у другой: «Как ты думаешь, этого хватит?» и протянула своей подруге листок. Я невольно скосил глаза. На бумажке значились три латинские буквы и две цифры. HCN — 0,1 грамма. Я не очень хорошо учился в свое время в вышке, в высшей школе милиции, но курс судмедэкспертизы читал у нас сущий зверь, полковник Сугробин, впечатал в мои мозги основы своего предмета надолго, если не навсегда. Я очень хорошо помнил, что означают три латинские буквы HCN и дозировка. 0,1 грамма. HCN — это химическая формула синильной кислоты, а дозировка в 0,1 грамма является для человека безусловно смертельной. В сей момент поезд затормозил. Обе девушки вскочили и заторопились к выходу. Я видел только их спины. И та, и другая — высокие, стройные, хорошо одеты. Одна брюнетка, другая — крашеная блондинка. Одна — в короткой юбке, другая — в облегающих брючках. И несмотря на то, что до моей станции оставалось еще две остановки, я вскочил и бросился вслед за дамочками. Мне удалось не упустить их из виду, пока они поднимались на поверхность. Я видел, как они попрощались друг с другом, весьма тепло, даже, на мой взгляд, излишне, поцеловавшись в губы. Одна блондинка в мини-юбке устремилась к припаркованной машине, вторая, брюнетка в брючках, двинулась в сторону автобусной остановки. Блондинку в машине, обыкновенном Форде, ждал мужчина. Она скользнула внутрь, чмокнула своего спутника, и авто сорвалось с места. Никакого шанса проследить за тачкой у меня в отсутствии своей верной восьмерки не было. Я ограничился тем, что запомнил фордовский номер. В-897-АР-177. Брюнетка тем временем вошла внутрь автобуса. Я последовал за ней. Она быстро миновала турникет, воспользовавшись, видимо, проездным. Мне пришлось покупать билетик у водителя, сдерживая тихо негодующую очередь. Впрочем, брюнетка, слава богу, не обратила на меня никакого внимания. А вот я получил шанс рассмотреть ее. Ее пикантная красота, безусловно, могла взволновать и взволновала, по крайней мере, меня. Очень короткая стрижка, большие голубые глаза, полные губы. На лице множество родинок, которые, видимо, благодаря молодости и ухоженности девушки производили впечатление не некрасивости, а нечаянного украшения. Словом, такое лицо однажды увидишь — не забудешь. Я решился действовать еще в автобусе, однако из-за толпы так и не смог подойти к брюнетке поближе, а на второй остановке она вдруг вышла. Я еле успел выпрыгнуть за ней. Ни один человек более автобус не покинул. Район казался пустынным. Видимо, почувствовав мой пристальный интерес, молодая девушка быстро перебежала дорогу и подцокала каблучками по безлюдной бетонной тропинке, ведущей к громадам новых многоэтажек. Я поспешил вслед за ней. Через секунду я понял — преследование бесполезно. Девушка настороже и вскоре скроется за стальными дверями подъезда, кои, безусловно, охраняют и кодовый замок, и консьерж. И тогда я выкрикнул ей вслед: «Девушка, вы потеряли!» А сам исхитрился вырвать из своего еженедельника чистый листок. Когда девушка повернулась ко мне, я сделал вид, что поднимаю его с асфальта. Моя уловка принесла плоды. Брюнетка остановилась. Даже в неверном свете уличного фонаря стало заметно, как стремительно бледнеет ее лицо. Я подошел к ней вплотную и протянул ей чистый листок. Она взяла его, уже совсем белое, и повертела в руках. «Здесь же ничего нет», — невольно вырвалось у нее. «И тем не менее, это вы уронили?» «Нет, не я», — резко ответила она и протянула бумагу мне. «Жаль, что не вы», — бросил я. Она прищурилась. «Это почему?» «Потому что я хотел оказать вам услугу и, благодаря своей галантности, познакомиться с вами». Она оценивающе посмотрела на меня снизу вверх. Кровь снова прилила к ее лицу. «Ненавижу дешевые уловки», — бросила она и повернулась. «А вы мне ужасно понравились. Вы, пожалуй, самая необычная девушка, которую я когда-либо встречал». «Четыре с минусом», — ответствовала она на ходу через плечо. «Что значит четыре с минусом?» «Это ваша оценка за попытку знакомства». «Хорошо, пусть с минусом. Все же неплохая отметка, и она должна быть вознаграждена хотя бы вашим телефончиком». Мы подошли к ее подъезду. «Знаете», — неожиданно проворковала она, «у меня есть идея получше». «А именно?» «Зайдемте ко мне на чашку кофе». «Ого! На подобный поворот я даже не надеялся». В лифте я пробормотал. «Пора нам познакомиться». «О, да», — сказала она. «Меня зовут Лена». Она вдруг прильнула к моим губам в поцелуе. Я оторопел. Конечно, я знал, что на свете существуют нимфоманки. Кроме того, есть, наверное, девушки, не способные ни единой секунды устоять перед моей неземной красотой. Однако, покуда ни те, ни другие на моем жизненном пути, к сожалению, не попадались. И вдруг такая нечаянная радость. Я постарался ответить на поцелуй. Лифт остановился, и Лена буквально втолкнула меня в квартиру. Продолжая целовать меня, она стала расстегивать мою рубашку, а затем и молнию на джинсах. Нечто фальшивое почудилось мне в ее бурных ласках. Однако в определенные моменты мужчины лишаются способности к здравому рассуждению. Думать за них начинает твердый мозг, вынесенный ниже пояса. Практически раздев, Лена вдруг вытолкнула меня из объятий. «А теперь иди в душ», — прошептала она. «А ты?» «Я здесь все приготовлю», — промурлыкала она. Мне ничего не оставалось, как принять правила ее игры. Когда я вышел из душа, завернутый в полотенце и полностью готовый к самому необыкновенному приключению в своей жизни, мизансцена в квартире разительно переменилась. Горел яркий свет. Полностью одетая Лена сидела в кресле. На журнальном столике перед ней лежал мой бумажник. В руках она держала небольшой пистолетик. «Ну, здравствуй, Павел Синичкин, частный детектив», — усмехнулась она. «Тебя не учили, что нехорошо рыться в чужих вещах?» Лена проигнорировала мой упрек, нахмурилась. «Кто тебя нанял?» «Муж?» «Чей муж?» «Не валяй дурака». Она подняла пистолетик и нацелила его мне прямо в лоб. «И ее муж приказал тебе следить за нами?» «Не знаю я никакого мужа», — пробормотал я. «И поосторожней с оружием». «Слушай, Синичкин», — сердито сказала она, — «объясняю тебе диспозицию. Ты ворвался в мою квартиру, разделся догола, пытался меня изнасиловать. В целях самозащиты я отстрелила тебе самое дорогое, что у тебя есть. Кстати, судя по твоему поведению, это далеко не голова. Поэтому давай, колись. Почему ты следишь за нами?» «Ни за кем я не слежу, просто ты мне понравилась», — и сухо щелкнул предохранитель. Пистолет она и вправду нацелила ниже моего пояса. «Считай до трех. Ты скажешь правду или...» «Раз». Пришлось рассказать Лене все. Про то, как я нечаянно стал их соседом в метро, случайно подслушал их с подружкой разговор и увидел записку с формулой яда. Она расхохоталась. «Ах, вот оно что! Какой же ты неугомонный, Синичкин! Не можешь отрешиться от своей работы даже в общественном транспорте! Ну ты и фантазер. Давай, забирай свои вещи и проваливай». Она швырнула в меня моей рубашкой и брюками. Через 3 минуты я очутился на лестничной клетке. Входная дверь за мной захлопнулась. «Облом!» — звенела в моей башке одна единственная фраза. Однако в поведении обеих девушек явно крылась какая-то тайна. К тому же я понимал, что вряд ли скоро сумею забыть лицо Лены, ее большие глаза и мягкие губы. На первом этаже не было консьержа, который смог бы застукать меня на противоправных действиях, поэтому я без труда одним мизинцем вскрыл принадлежащий Елене почтовый ящик. В нем лежало письмо, адресованное госпоже Е. Катеринчевой. Итак, теперь я знал ее фамилию и адрес. И вкус ее губ. Хотя последнее, с точки зрения частного сыска, вряд ли может мне помочь. На завтра из своего сыскного агентства я позвонил старой подружке Любочке из главного управления ГИБДД. Через 15 минут та сообщила мне, что Форд с номером В-897АП-177 принадлежит на правах совместной собственности некоему гражданину Станицыну Егору Еремеевичу, а также гражданке Станицыной Нелле Вениаминовне. Проживают оба в ближайшем Подмосковье, в поселке Никольское на улице Зеленодольской, 9. Не надо быть настоящим Шерлоком Холмсом, чтобы предположить, что Нелли Станицына — та самая блондинка в мини-юбке из метро, подружка моей Лены. А встречал ее на Форде супруг Егор Станицын. Вкупе с формулой синильной кислоты и нервным вопросом Лены «Тебя нанял ее муж?» это создавало тревожную комбинацию, возможно, существующую только в моих мозгах. Пока суд да дело, все равно другой работы у меня не было, я решил побольше узнать о семействе Станицыных и Елене Катеринчевой, воспользовавшись интернетом. Сеть, между прочим, в умелых руках — мощнейшее оружие для сбора информации. Спустя полчаса поисков мне удалось нарыть множество сведений об этой троице, которые, забегая вперед, скажу, представляли вчерашнее происшествие совсем в ином свете. И тут в мою каморку заглянула Римка, мой верный рыженький секретарь. «Паш, тебе звонят, говорят, срочно». «Кто?» «Сказали, что звонит его вчерашнее приключение». Я немедленно взял трубку. Голос Елены дрожал. «Что случилось?» «Его отравили». «Кого?» «Мужа Нелли, Егора. Нелли — та самая блондинка в метро. Я знаю», — прервал я ее. «Павел, я уверяю тебя, Нелли здесь ни при чем. Все, что ты видел вчера — полная туфта, блеф. И мы хотим, очень хотим нанять тебя, чтобы ты доказал ее невиновность. Она готова платить тебе любые деньги». Второй раз на протяжении одних суток мы встретились с моим приключением все у той же станции метро. Только теперь я был верхом на своей восьмерке, иначе трудновато нам пришлось бы добираться до поселка Никольское, где проживало семейство Станицыных, и где наверняка уже орудовали мои бывшие коллеги из милиции. К дому Станицыных мы домчали за 40 минут. Мне было приятно находиться рядом с Леной в замкнутом салоне авто. Несмотря на ее вчерашнюю выходку, меня тянуло к ней. Дом Станицыных встретил нас тишиной. Ни суеты, ни милиции. У ворот нас ожидала давешняя крашеная блондинка. Только на сей раз она была одета в веселенькое дачное платье. Нелли Станицына совершенно не походила на убитую горем вдову и ни капли не смахивала на женщину, которую обвиняют в отравлении супруга. «Здравствуй, дорогая». Они поцеловались с Леной. «Здравствуйте и вы, Паша», — протянула она мне руку. «Я давно мечтала познакомиться с настоящим частным детективом». «Тело уже увезли?» — спросил я. «А тело... вот оно!» — вдруг громогласно объявил мужской голос. На ступеньках дома появился мужчина. Судя по всему, отравленный супруг Егор Станицын и радостно похлопал себя по животу. Что происходит? «Сюрприз!» — хором прокричали Нелли и Лена. Лена взяла меня под руку и отвела в сторону. «Не обижайся, пожалуйста, мы тебя разыграли. Никакого отравления не было, просто Нелли впрямь очень хотела познакомиться с настоящим детективом, и как можно скорее. У нее, знаешь ли, в очередной книжке должен действовать частный сыщик, а никого знакомых среди вашего брата нет. Вот она и попросила меня срочно доставить тебя к ней. Да и я, признаюсь, хотела с тобой снова повидаться. Вот мы и выдумали эту феньку с отравлением супруга. Ты не сердишься?» Я усмехнулся. «Значит, ваша вчерашняя записка в метро была не более чем подготовительный материал к новой книжке госпожи Станицыной?» «Поздравляю! Ты все-таки догадался?» «Да. Я, конечно, болван, что и продемонстрировал тебе вчера, однако я способен учиться». «Поздравляю!» — иронически проговорила Лена. «Значит, ты узнал в лицо писательницу Станицыну?» «Не надейтесь. О ней мне рассказал интернет». и Анелле Станицыной, авторе 27 женских детективов, и о тебе, Елене Катеринчевой, открывательнице ее таланта и ее бессменном редакторе. Впрочем, я все равно болван. Я должен был догадаться еще вчера в метро. Сейчас в какую женщину ни ткни, попадешь в автора детективов. Во всяком случае, в книжках коварные отравления синильной кислотой случаются гораздо чаще, чем в нашей тусклой жизни. Лена хотела мне что-то возразить, но тут господин Станицын снова появился на крыльце и прокричал. «Господа, все за стол! За стол! Шашлык стынет!» Рука об руку с Леной мы вошли в дом. Я перебил тебя, а ты, кажется, хотела что-то сказать. И, по-моему, лестная для меня. Она расхохоталась. Лестная? Не надейся. Говори. После того, как ты вчера выгнала меня голову на лестничную клетку, я готов принять из твоих рук любой яд. Знаешь, Паша, я подумала, в книжках таких героев, как ты, не бывает. Таких недотёп? Да нет, таких живых, таких азартных, шустрых и обаятельных. И она улыбнулась мне всеми своими родинками.